фата, гирлянда, флёр-д'оранж, звуки свадебного марша обожаю. Ты отсталый человек, мой милый. В бассейне Асканио он хорошо плавает, прыгает с трамплина, ныряет. Под конец присоединяется к обществу Патрисии и Исмаэла, невесты и жениха. Бассейн помогает расслабиться. Девушка права, он нуждается в этом. Напряжение и неуверенность не покидают его с тех пор, как он вылез из джипа у дверей отеля. Понемногу он начал чувствовать себя свободнее, непринужденнее. Обстановка здесь была такая, будто все уже давно знакомы. Он принимает участие в игре на воде с огромным пластмассовым мечом, беседует с молодой четой кориок, очарованных Баирией, обменивается впечатлениями с незнакомыми. Случается, что он не понимает некоторых выражений, иногда целую фразу. Но никто этого не замечает, с ним обращаются на равных. Для них он — часть этого курортного мира, а значит, богатый и симпатичный молодой человек. Кариока — житель, уроженец Рио-де-Жанейро. Примечание переводчика. Исмаэл выходит из воды, растягивается в шезлонге. Патрисия плавает вокруг Асканио, заигрывает с ним, делает вид, что старается утопить, хватает за руки и за ноги, взбирается ему на плечи, тонет вместе с ним, ныряет под него. Приятное утро. «Доктор Мирко прибыл с доктором Лусеной», — заметив подошедших, сообщает Пат. Исмаэл Джулиан поднимается, идет поздороваться, наливает виски, двойную порцию, возвращается к бассейну с бокалом в руке. Патрисия говорит с ним, как нежная невеста. Асканио уходит переодеться, вскоре появляется в пиджаке, с галстуком. По молчаливому жесту милейшего доктора занимает место за столиком. Розалва Лусена, университетские и служебные титулы которого Пат шепнула ему еще в воде, поскольку в ее обязанности входило информировать его, очаровывает Асканио Триндаде. Перед технократом, физиономия которого дышит уверенностью и авторитетом, почти таким же молодым человеком, как он сам, но вместе с тем энергичным и смелым предпринимателем, Асканио ощущает себя пигмеем. Расслабленность, наступившая после купания в бассейне, снова сменяется напряженностью и нерешительностью. Да, вот этот победоносный лидер достоин руки Леоноры Контарелли. Обладает заслугами, титулами и постами. Титулами по латыни и по-английски. В свои 30 лет он директор акционерного общества «Бразильская индустрия диоксида титана». Умница. Несмотря на разделяющую разницу в положении, Розалва Лусена обращается к Асканио радушно, с уважением, держится любезно и заинтересованно. «Мирко мне много говорил о вас. Рассказывала о вашей борьбе за прогресс в муниципе Агреста. Мы сможем эффективно содействовать превращению ваших идей в реальность. Я занимаюсь техническими и экономическими проблемами, касающимися сооружения двух наших объединенных предприятий. В ближайшее время приеду познакомиться с вашим городом и побережьем, о котором столько говорят и вблизи которого, судя по всему, поднимется наш промышленный комплекс. Сегодня туда прибывает наша бригада, которой даны точные задания. Мы переходим от фазы исследований к фазе разработки проекта. Прибывает? Сегодня? Они выехали утром на двух больших быстроходных катерах. Если еще не прибыли, то скоро прибудут. Они везут все необходимое, чтобы разбить лагерь на побережье на несколько дней. А там будет видно. Им предстоит разрешить проблемы, касающиеся размещения не только заводов, но и жилья для технического и административного персонала, а также возведение рабочего поселка. Огромные капиталовложения, мой дорогой. Необходимо выбрать идеальное место. Похоже, это будет примерно в центре кокосовой рощи, где есть нечто вроде озера и небольшой овраг. Он самодовольно улыбнулся. Я никогда не был в Агресте и Мангесеко, но знаю все о них, как если бы родился там. Знаю и о контрабанде. Это один из самых старых перевалочных пунктов контрабанды на северо-востоке нашей страны. Мы хотим работать в тесном сотрудничестве с вами и остальными властями муниципия.